на коленях. Презрит Господь на молитву беспомощных и не презрит моленье их. Псалом 101, 18 стих. Несколько лет назад обратился к Господу китаец, 63 лет от роду. 39 лет подряд он курил опиум. Старые друзья перестали видеть его в курильне. Встретившись однажды на улице, они спрашивали его: «Куда ты девался, дядя Кинг? Мы думали, не умер ли ты?» Кинг ответил: «Да, я был мертв, но теперь ожил. Я перестал быть рабом опиума». «А как же ты освободился? Где ты силу взял?» И его ответ гласил: «На коленях». Очень часто сила для нашего спасения и спасения близких наших обретается в коленопреклоненных молитвах, когда мы смиренно взываем Господу, разуверившись в своих силах.